не менее прекрасно, не менее удивительно. Столько дней я смотрю на тебя, горжусь тобой, радуюсь тебе, потому что ты моя жена, потому что ты любишь меня. Мне это кажется прекрасным. «О, Тони!» – прошептала Франческа. Она обняла его и прижалась головой к его груди. Он поцеловал ее волосы. «Чем они пахнут, Фай? Какие это духи?» «Я забыла, как они называются. О, Тони, я люблю тебя!» Он глубоко вздохнул, нагнувшись над ее склоненной головой. Франческа подождала минутку, потом быстро продолжала. «И, Тони, я думаю, мне кажется, я решила. Мне бы хотелось, чтобы к 10-й годовщине свадьбы мы сделали себе подарок. Другую, Долорес. Как тебе кажется, разве это не хорошая мысль?» Она постаралась улыбнуться. По ее голосу было слышно, как она волнуется. Тони крепко обнял ее. «Фай, неужели?» И, не ожидая ответа, он быстро продолжал. «Значит, ты не против?» Она ждала этого вопроса и быстро ответила. «Нет, дорогой мой». Он выпустил ее из своих объятий. Теперь решение принято. Сомнений и колебаний больше не было. Можно сознаться. «Я часто думал об этом прежде», — тихо сказал он, — «но боялся. Я думал, что, может быть, ты будешь огорчена? Как мало мы знаем друг друга. А теперь все устроилось». «Да, все устроилось», — ответила Франческа как эхо. Где-то вдали раздался бой часов. Тихо и нежно неслись звуки в ночной тишине. «Уже поздно», — пробормотал Тони. «Тебе придется помочь мне раздеться», — сказала Франческа. Жизнь снова потекла обычной колеей. Жертва была принесена и осталась незамеченной. Тони занялся расстегиванием белого с серебром платья, слегка ворча, когда крючки застревали. Окончив, наконец, работу, он облегченно вздохнул. «Теперь займусь своим туалетом. Не задержусь. Устал сегодня». Тони скрылся в свою комнату. И Франческа услыхала, как он плескался, умываясь и причесывая волосы, а затем вновь появился вымытый и сонный. «Не правда ли? Какой длинный день?» — спросил он. «Ведь не каждые 5 минут и не каждый свадебный юбилей усыновляют ребенка. Мне кажется, нам следует сделать этот день днем ее рождения, чтобы она праздновала вместе с нами. Хочешь спать, родная?» Может быть, Франческа ответила так тихо, что ему послышалась в ее голосе грусть, или, может быть, в глубине души он смутно почувствовал, что существует на свете огорчение. Все, что сказала Фай, было, несомненно, вполне правильно. И все-таки, подумал Тони, какие странные, непонятные существа эти женщины. Впрочем, может быть, Фай вспомнила. «Милая, дорогая бедняжка». Тони обнял свою красавицу жену. «Ты счастлива, дорогая?» «Конечно». Она погладила его густые растрепавшиеся кудри. «Почему ты задаешь мне этот вопрос?» «Да так, не знаю. Ведь все-таки сегодня опять исполняется год». «Да, ты прав». Он подождал. Франческа молчала. Несомненно, она устала, ведь был такой длинный день. Тони высвободил руку. «Спокойной ночи, родная». «Спокойной ночи, дорогой». Когда он так крепко заснул, что было бы трудно разбудить его, Франческа встала и опустилась на колени около окна. Необычайно ярко, как в калейдоскопе, промелькнула в памяти вся ее жизнь с Тони со дня их свадьбы. Веселые дни, когда они устраивались, потом совместные прогулки, охота, танцы, визиты. Тони казался вполне счастливым, довольным жизнью. И тем не менее, в самых сокровенных тайниках своей души он все время лелеял эту надежду, о которой она ничего не знала, которую Тони считал слишком священной, чтобы высказать ей, или же он полагал ее любовь недостаточно глубокой для того, чтобы отважиться осуществить свою мечту.